Пробуждаясь рано на рассвете, песни я Христу пою. Хорошо с Иисусом жить, поверьте, доверяя все Ему. Ох, хвала Ему, ох, хвала Ему. Все его творенье, дивны все его дела. Вознесу я благодаренье, пусть несется ввысь хвала. Дождик, солнце, ветер, всю меру, славлю Господа Творца. Бог дарует людям мир и веру, ох, хвала Ему, хвала. Ох, хвала Ему, ох, хвала Ему, за Его любовь и доброту. Пробуждаясь рано на рассвете,